Глава 13. Суперотвратительные суперштучки. Утром девочку разбудил младший брат. «Сюрприз!» — заорал Алфи, вскочив на ее кровать. «Рос, просыпайся! Мы напекли тебе суперштучек!» «В смысле?» — Рос встревожилась, увидев, что буйные рыжие кудри брата выпачканы мукой, а пальцы и мордашка перемазаны шоколадом. «Мы их сами приготовили, я, Тим и Мардж. Взяли карточку с рецептом, составленным Лили, потом нашли исходный рецепт в апокрифах и все исправили». Алфи облизнул палец. «Наверное». Роз глубоко вздохнула и посмотрела вниз на экспериментальную кухню. Повсюду громоздились миски с остатками муки, там и сям была рассыпана кокосовая стружка, на полу валялась яичная скорлупа. Роз увидела противень со свежей выпечкой, небольшими батончиками в шоколадной глазури. Рядом с противнем стоял Тим. Он помахал сестре, готовый лопнуть от гордости. Пекари суетились вокруг, стараясь побыстрее убрать следы разгрома, устроенного братьями Чудс. «Спасибо, Алфи», — пробормотала Роз. «Не за что, сестричка», — отозвался тот. «Мы ведь заодно, верно?» «Верно». Роз с улыбкой обняла брата. Как хорошо, что Алфи и Тим пришли к ней на помощь. Что бы она без них делала? Приятно сознавать, что они борются с бедой вместе, втроем. И Лик тоже с ними, пускай мысленно. Через четверть часа, когда Роз спустилась на кухню, Тим с гордостью ткнул пальцем в поднос с суперштучками. «Смотри, что мы приготовили!» Перед этим Роз успела наскоро принять душ и переодеться. Сейчас на ней был свежий белый фартук и новый чистый поварской колпак. Под штанами оставались все те же шорты, в которых она была во время похищения. К счастью, они не испачкались. «Мы сами все сделали», — продолжил Тим. «Решили доказать тебе, что твои братья не растеряли сноровку, не забыли семейные секреты и умеют творить кухонное волшебство». «Молодцы, парни!» Роз похлопала старшего брата по плечу. На соседнем столе ее дожидалась чашка чая и тарелка с контрабандным печеньем от Кэти Киган. Обычный завтрак. Роз отхлебнула чая и поинтересовалась. «Какой рецепт из апокрифов Лили использовала на этот раз?» «Вот этот!» Алфи протянул сестре кремовую карточку с рецептом Лили и серые сшитые листы апокрифов. «Рулеты отвращения зароняют семена ненависти и раздора. И случилось так, что лето 1809-го в арабской деревне Масулех испекла мадам Гагуш Таджипур из рода гнусного альбатроса Чудса рулеты с горьким джемом и раздала их всей ребятне в округе. И овладела всеми детьми в деревне непреодолимое отвращение к родительской стряпне, а после и к самим родителям. И стали они питаться одной лишь выпечкой из пекарни Гагуш Таджипур. А когда покинула мадам Гагуш деревню, покинули свои дома и все дети, и скитались они по свету, терзаясь ненавистью к родителям, покуда не умерли от голода. Божечки-кошечки!» — ужаснулась Роз. «Надо же было так напакостить!» «Мы обратились к той части рецепта, где говорится о горьком фруктовом джеме», — пояснил Алфи. «Прочти сама». «И смешала мадам Гагуш два кулака горьких плодов с одним кулаком сахара и одним орехом предмета отвращения». «Единственное отличие между оригинальным рецептом и рецептом Лили — предмет отвращения», — сказал Тим. «Видимо, ее рецепт оказался недостаточно действенным, потому что теста она приготовила гораздо больше, а пропорции ингредиентов почему-то не увеличила. Так что мы взяли и добавили еще». «Но что такое этот ваш предмет отвращения?» — сморщила нос девочка. Название звучало не очень-то аппетитно, впрочем, тоже касалось и почти всего остального в апокрифах. «А! Речь об этой штуке!» Мардж продемонстрировала Роз банку из красного стекла, наполненную какими-то мелкими черными шариками, похожими на кроличьи какашки. мистер Маслоу лично доставил, понятия не имея, что это за субстанция». Росс открыла банку и отшатнулась. В нос ей ударила вонь застоявшейся в вазе воды, прогорклого сыра, нестиранных носков, дурного запаха изо рта и тысячи других омерзительных вещей. Борясь с рвотными позывами, Росс поспешно захлопнула крышку. «Господи, ну и дрянь! Так для чего нужны эти суперштучки?» — спросила она. «С такой добавкой они вряд ли съедобны». «Есть только один способ выяснить. Мардж раздала покрытые шоколадом батончики пекарям, один взяла себе и откусила. Если она искривилась, то самую малость». «Могло быть хуже». Тим и Алфи радостно дали друг другу 5. «У нас получилось!» «Но в чем эффект?» — недоумевала Росс. «Мардж, вы пошутили?» «Ну, вообще-то, чувство юмора у меня неплохое, хотя остроумием профессионального комика я не отличаюсь», — задумчиво проговорила Мардж. «Мама никогда не поощряла моих попыток проявить талант в искусстве. То есть я ценю хороший юмор и удачные шутки». Она умолкла, заметив выражение лица Росс. «А ты имела в виду, что я пошутила насчет вкуса? Не показался ли мне он странным?» «Нет, ничего странного». «А вам?» — Росс обратилась к команде. «Что-то необычное почувствовали?» Все 5 покачали головой. «Почему ничего не происходит?» — захныкал Алфи. «Не знаю», — ответила Росс. «Видишь, нельзя добавлять ингредиенты наобум. Возможно, вы переборщили с предметом отвращения, и шоколад в суперштучках должен быть светлее, а эти слишком темные, прям как...» Росс сунула руку в карман шортов и достала письмо, полученное несколько дней назад. Девочка показала на фото в рамке внизу листка. «Прямо как кокосовые кекиксы Кэти Киган». Едва с губ Росс слетело это имя, как лицо всех пекарей исказилось гримасой невыразимого отвращения. «Этой бездарной тетке?» — с ненавистью выплюнула Мардж. «Этой ведьмы? Ее кокосовые кекиксы — катастрофа в шоколаде!» — гневно воскликнула Жасмин. «Встреть я эту мерзавку на улице, так бы и швырнул кокосовые кекиксы ей в физиономию!» — поддакнул Нин. «Прямо в ее уродливую жабью морду!» Алфи постучал пальцем по изображению Кэти Киган на бланке письма. «Вы про эту мультяшную тетеньку?» — спросил он. «С короткими волосами. По-моему, вполне симпатичная». С яростным воплем Мелани и Фелани выхватили у Алфи письмо и оторвали голову бумажной Кэти Киган. «Эй!» — возмутился Алфи, но Жасмин и Нин уже скомкали обрывок письма, бросили бумажный шарик в измельчитель отходов и с восторгом заулюлюкали, когда он превратился в кашу. «Так, Алфи, дай-ка это мне!» Росс протянула руку, и брат отдал ей оставшуюся часть листка. Она, как смогла, сложила его и спрятала в карман. «Чем же им так не угодила Кэти Киган?» — недоумевал Алфи. «Это все суперштучки!» Росс жестом указала на Жасмин и Нина, аплодировавших измельчителю отходов. «Они вызывают ненависть Кэти Киган!» Пекари закрыли уши ладонями, словно уже одно имя мультяшной пекарши раздражало их сильнее, чем скрип железа по стеклу. «И зачем это нужно Маслоу?» — спросил Тим. «Я думал, он хочет подмять под себя компанию Кэти Киган. Разве нет?» Перед мысленным взором Росс мелькнула конференция Международного общества скалки. Все его члены исходили ненавистью и отвращением к Кэти Киган. Внезапно девочку осенило. «Это запасной план на случай, если основной не сработает. Любой, кто съест суперштучку, возненавидит Кэти Киган, а значит, не станет покупать ее кокосовые кекиксы». Агрессивно скались, пекари начали бросать на пол металлические миски, из-за чего поднялся страшный шум. А поскольку сейчас по закону в стране разрешено работать всего двум хлебопекарным корпорациям, у покупателей нет другого выбора, кроме лунастиков, мерцариков и дамок от компании «Лучшес», — заключил Алфи. «Хитро!» Рос еще раз осторожно понюхала банку с предметом отвращения. «Никак не пойму, что это?» «Ты знаешь, похоже на кокосовые кикиксы Кэти Киган», — проговорил Тим, вглядевшись в красное стекло. «Только изрядно подпортившееся». «Точно!» — воскликнула Рос. «Кокосовые кикиксы сами по себе и есть предмет отвращения. Их нарочно испортили, скорее всего, с помощью какого-нибудь волшебного разлагающего вещества. Добавь в тесто этой тошнотворной гадости, и тот, кто съест выпечку, проникнется к ней отвращением, буквально возненавидит». Мардж и ее напарники откупорили 50 банок ванильной глазури и теперь пытались слепить из густой белой массы что-то вроде снеговика. «Что вы делаете?» — спросила Рос. «Куклу этой противной кошелки, Кэти Киган!» — буркнула Мардж. «Зачем?» — спросил Тим. Глаза Мардж, казалось, вспыхнули огнем. «Чтобы сжечь!» «О-хо-хо!» — вздохнула Рос. «Нужно поскорее их вылечить, пока они не спалили всю кухню». Девочка схватила апокрифы и принялась лихорадочно искать рецепт антидота к рулетам Гагуш-Теджипур. «Заварной крем родительский. Уничтожает семена ненависти и раздора. И повстречала прекрасная леди Нилюфар Чуц толпу голодных детей, что покинули свои дома, люто возненавидев родителей своих, и скитались, не зная приюта. И испекла она сливовый пирог с заварным кремом и добавила в сей крем материнскую любовь, добытую из слез осиротевших матерей деревни Масулех. И, отведав того пирога, заплакали дети и бросились назад в объятия рыдающих матерей, и возрадовались матери и стали целовать своих чад». «Где нам взять материнскую любовь?» — вслух задумалась Рос. «Как это где?» — сказал Тим. «Наша родная мать здесь, и уж она-то нас любит всем сердцем, можно даже не сомневаться». «Ага», — согласилась Рос. «Только мы не можем попасть к ней в номер, потому что у нас нет ключа. Скорее всего, он есть в связке на ремне мистера Маслоу. Но как его оттуда снять, ума не приложу». «Предоставьте это мне», — пропищал Жак, который наблюдал за происходящим, восседая на столе. «Видите ли, в прошлом я был вором». «Неужели?» — удивилась Рос. «Уи! Я крал еду из дорогих лавок на рынке и раздавал ее бедным». «Как Робин Гуд», — вставил Тим. «Да, его пример меня вдохновил», — кивнул Жак. «Но у меня был свой творческий подход. Сначала я оставлял у дверей бедняков картофель, затем стал приносить ассорти из овощей и мясной нарезки, а потом начал собирать дорогие подарочные корзины и слишком увлекся. Оказалось, что беднякам не нужны маленькие баночки с икрой и копчеными устрицами. Кроме того, корзины получались такими тяжелыми, что я не мог их донести в одиночку и был вынужден звать на помощь других мышей. Очень скоро мыши начали лакомиться едой из корзин. О, все закончилось очень печально». «Но ты действовал от чистого сердца», — утешила мышонка Рос. «Абсолюман! Как бы то ни было, я весьма искусный вор». Жак почистил усики, проведя по ним лапками. «Когда ваш мистер Маслоу придет на кухню, я завладею ключом». Мистер Маслоу и мистер Кер явились довольно скоро. На этот раз мистер Кер выбрал бархатный спортивный костюм ярко-лилового цвета. «Сколько же у него этих костюмов?» — подумала Рос. Алфи и Тим укрылись наверху в комнате Рос и оттуда незаметно наблюдали, как сестра принимает визитеров на экспериментальной кухне. Пекари во главе с Мардж закончили лепить из глазури полноразмерную куклу Кэти Киган, поразительно похожую на персонажа с логотипа в письме. Если бы не слепая ненависть, которая двигала пекарями, все шестеро вполне могли бы задуматься о карьере скульптора. «Что здесь делает этот снеговик?» — осведомился мистер Маслоу. Одетый в светло-голубую рубашку с воротничком на пуговицах и темно-синие брюки, он встал позади стола. Как и прежде, к ремню его брюк была прикреплена связка ключей. Внимательно ее рассмотрев, Роз заметила ключик необычной формы. Медный стерженек с крохотной скалкой на конце, выступающий под углом 90 градусов. Девочка поискала взглядом Жака, но мышонок куда-то подевался. Гус, наоборот, восседал на холодильнике у всех на виду. Зная, что мистер Маслоу терпеть не может кота, Роз заранее попросила Скоттиш Фолда скрыться с глаз, однако у Гуса имелись собственные мысли на этот счет. «Это кукла Кэти Киган», — объяснил Роз. «Пекари хотят ее сжечь». Новость привела мистера Маслоу в восторг. «В самом деле?» — обратился он к команде. «И по какой же причине?» «Кэти Киган — это сущее зло», — заявила Фелани. «Такое же, как музыка в лифтах», — добавила Мелани. «Или рождественский кекс с цукатами», — вставил Джин. «Мы желаем стереть эту мерзкую рожу из нашей памяти», — подхватила Мардж. «Чтобы думать только о корпорации Лучшес и ее идеальных, божественных, пищеподобных, продовольственных товарах». Впечатляющее было представление, хотя пекарям даже играть не пришлось. В отличие от прошлых проверок, с которыми мистер Маслоу приходил на экспериментальную кухню, на этот раз пекари ничуть не притворялись. Мистер Маслоу воочию наблюдал разрушительную силу измененного рецепта. Его широко распахнутые глаза блестели, щеки и лысая макушка пылали румянцем, и в целом он напоминал мальчишку-школьника, странного, морщинистого мальчишку. «Я задам вам всем несколько вопросов», — мистер Маслоу провел пальцами по голому черепу, будто приглаживая невидимую шевелюру. «Просто чтобы убедиться, что суперштучки действуют как положено». «Для вас все, что угодно, владыка Лучшес», — Нин отвесил подобострастный поклон. «Посмотрим, насколько ты усовершенствовала рецепт», — шепнул Маслоу на ухо Роз. «Лили Лифей добилась примерно того же результата, но ее суперштучки оказались слабоваты». «Зато эти, ого-го, какие сильные», — подумала Роз. «И все благодаря моим братцам». Мистер Маслоу наставил тощий палец на Мардж. «Опиши вкус кокосовых кикиксов Кэти Киган». Та брезгливо скривилась. «Тухлые яйца и сплошное разочарование». Палец переместился в сторону Мелани и Фелани. «Что вас больше всего привлекает в Кэти Киган?» «То, что ее можно треснуть по башке скалкой», высказалась Мелани. «И залепить противнем ей по физиономии», — прибавила Фелани. Мистер Маслоу сделал несколько шагов и остановился перед Джином. «Где живет Кэти Киган?» — спросил он. «В канализации», — ответил Джин. «И там же стряпает свою выпечку». Наконец очередь дошла до Нина и Жасмин. «Как вы поступите, если встретите Кэти Киган на улице?» «Убегу!» — с жаром выкрикнул Нин. «Умчусь прочь со всех ног!» — дополнила Жасмин. «Или заточу негодяйку в темнице, которую выстрою из лунастиков и мерцариков», — продолжал Нин. «Мисс Чуц, вы превзошли саму себя», — произнес мистер Маслоу, и в это мгновение на краешке стола появился Жак. «О, благодарю вас, сэр!» — проговорила Роз, старательно отвлекая его внимание. В голове у нее пронеслось. «Пожалуйста, пожалуйста, просто отдай нам ключ, чтобы я могла сбегать к маме и приготовить антидот для бедных пекарей». За каких-то 4 дня ты усовершенствовала рецепты наших лунастиков, мерцариков, пышек-фишек, а теперь и суперштучек. К вечеру, когда ты улучшишь еще и дамки, все 5 наименований наших замечательных ПППТ будут готовы к отправке в массовое производство. Жак крался по ребру стола, аккуратно ставя одну розовую лапку перед другой, и уже почти подобрался к связке ключей, болтавшейся на ремне хозяина фабрики. «Как вам известно, Кэти Киган — это воплощение дьявола», — произнес мистер Маслоу. Пекари встретили его заявление аплодисментами и громкими возгласами. Тем временем Жак, на которого не смотрел никто, кроме Роз, сделал рывок и попытался отстегнуть от связки ключик со скалкой, однако расстояние между столом и мистером Маслоу не позволяло ему дотянуться до цели. Тогда Роз подошла к столу и, встав напротив мистера Маслоу, попросила: «Мистер Маслоу, вы не могли бы наклониться вперед?» «Зачем?» — не понял тот. «Я собираюсь побриться налысо и хотела бы взглянуть, как это смотрится сверху». Роз невинно улыбнулась и пожала плечами. «Это сейчас модно!» Мистер Маслоу довольно заквахтал и согнулся, так что связка ключей лязгнула о стол. «Не самый очевидный выбор для девочки, но ох уж это современная молодежь!» Роз протянула руку и провела пальцами по гладкой, блестящей, словно натертой воском, голове мистера Маслоу. Девочка не спускала глаз с Жака, затерявшегося в складках голубой рубашки. «Какая бугристая!» — прокомментировала Роз. «Это кости черепа под кожей», — пояснил мистер Маслоу. Секундой позже мышонок вынырнул из его пояса, держа в лапках необычный ключ, и Роз убрала руку с сальной лысины. «Благодарю», — сказала она. «Было очень познавательно». «Обращайся», — любезно ответил мистер Маслоу. «Просвещение молодежи — дело благородное». Держа ключ высоко над головой, Жак, словно копьеметатель, просеменил через стол на задних лапках. Он уже почти добрался до другого края, где Роз раскрыла для него карман фартука, как вдруг его заметил мистер Керр. «Мышь!» — завизжал он и с грохотом опустил на стол стальную миску, поймав Жака в ловушку. Однако прежде чем мистер Керр успел запустить под миску свою ручищу, гус одним прыжком спикировал с холодильника на обтянутое лиловым бархатом плечо. «Ах, нападение!» — завопил мистер Керр, и коротким ударом снизу попытался сбить кота на пол, но тот уже перелетел по воздуху на спину мистера Маслоу и вцепился в пиджак, точно детеныш коалы, в меховую шубку матери. «Снимите с меня эту тварь!» — проверещал мистер Маслоу. Мистер Керр ринулся к боссу, и гус тут же прыгнул охраннику на голову, а оттуда обратно на холодильник. Пользуясь суматохой, Роз будто бы случайно толкнула полуметровую стопку металлических мисок, стоявшую неподалеку. Стопка развалилась. Часть мисок упала как положено, донышком вверх, часть — донышком вниз. Остальные раскатились по полу. Когда мистер Керр вновь повернулся к столу, перевернутых мисок на нем оказалось сразу 7. «Ну и под какой миской грызун?» — с досадой воскликнул он. «Не помню», — пожала плечами Роз и не солгала. Она действительно забыла, какая миска стала для Жака ловушкой. «Нужно дождаться, пока одна из них зашевелится», — громко проговорила девочка в надежде, что Жак поймет намек, стукнет в стенку своей железной тюрьмы, и тогда Роз сообразит, какую миску защитить. «Не собираюсь я ждать какого-то мелкого вредителя», — мистер Керр начал раздраженно переворачивать миски. Ближайшая к Роз миска едва заметно дернулась, и девочка приподняла ее ровно настолько, чтобы Жак мог выбраться и юркнуть к ней в карман. «Под этой никого», — сказала она, демонстрируя пустую миску. Не обнаружив мышонка, мистер Кер в ярости смел оставшиеся миски на пол. Гневно топая, он направился к гольф-карту, плюхнулся на водительское сиденье, скрестил руки на груди и состроил недовольную мину. «Черт! Думал, он уже у меня в руках!» Гус счел за лучшее улизнуть в пекарское крыло. «Если бы не превосходные результаты вашей работы, мисс Чудс, — сухо произнес мистер Маслоу, — я бы давно вышвырнул этого кота вон!» «Нет! — воскликнула Росс. — Это единственная ниточка, связывающая меня с домом!» «Твое желание иметь связь с местом, где ты росла, мне понятно», — сказал мистер Маслоу, усаживаясь в гольф-карт. «Только будь добра, сделай так, чтобы эта зверюга больше не попадалась мне на глаза. Держи ее в клетке. И начинай заниматься дамками. Мы близки к цели. Вечером, когда все сделаешь, получишь щедрую награду». Когда гольф-карт вместе с платформой лифта уехал вниз, из кармана Росс высунулась головка Жака. «Мерси, Росс», — важно произнес он. «Это тебе спасибо», — улыбнулась Росс. «Ключ у тебя?» «У меня». Жак протянул ей крошечную скалку с насечками и бороздками.